Владеть-то они владеют, но, полагаю, размножаются. Вот и приходится подыскивать отпрыском удобные колыбельки на двух ногах», — предположила я, обходя пятно. Словно издеваясь, ветер тут же поменял направление и в носу снова защекотало от неприятного запаха. Даже не падали, а какой-то едкой, тошнотворной гнили. И если это так, у нас огромные проблемы. И не только у нас. У всех вампиров, людей и прочих разумных рас. Необходимо срочно сообщить в Ковен магов. Но как это сделать, ума не приложу. Разве что в Витяк вернуться. Но это отпадает. Интересно, в Орлисе есть телепатофон? К нам присоединился изможденный, осунувшийся Ралар. Вместе с Арсаной они составляли прекрасную пару. Да и я, полагаю, выглядела не лучше. «И есть», — заверил вампир, смущенно, украдкой от наемницы, возвращая мне пустую флягу. «Попросим Лерку, в смысле Лериену, и она свяжется со Стармином. Но больше всего меня беспокоит, что эти твари прикинулись именно вампирами. Значит, у них логово в какой-то из долин. А с помощью посольства они надеялись проникнуть и в Орлис. А с Дагевой, наверное, решили пока не связываться», — подхватила я. «Потому-то и собирались провернуть это дельце незаметно от Лена, а его смерть спутала им все планы». Арсану интересовало другое. «Как вы думаете, они ездят друг на друге? Ну, так вот, один оборачивается конем, а другой вампиром?» «Не, сомневаюсь», — сказала я. «То есть, наверное, могут, но ты бы захотела до скончания века быть чьей-то лошадью?» «Значит, кони у них настоящие», — заключил вампир. «Насколько я разглядел, все жеребцы местной породы, примерно одного возраста, 3-5-летки. Возле Орлиса есть крупный конезавод, можно поинтересоваться, кому их недавно продавали». «Предлагаю поговорить по дороге». Я, подавая пример, вскинула на плечо сумочную лямку. «Мы и так вряд ли успеем пройти 20 верст до темноты, а ведь надо еще разыскать коней». Желающих еще немного полюбоваться местными красотами не нашлось.